Саша писал: «Ваша победа вызывает во мне новое чувство ответственности перед Родиной и партией за свое дело, охрану морских рубежей нашей любимой Родины». Ветер дул со скоростью 4-5 метров в секунду. Ветряк закрутился. Мы избежали необходимости запускать наш бензиновый двигатель. Тут же каждый из нас написал и отправил письма своей подруге, а я, кроме того, и брату Саши. Аккумуляторы продолжали заряжаться. Ходил осматривать владения Петровича, гидрохимическую и гидробиологическую лаборатории. Они оборудованы на славу. Над прорубью высится снежный дом, в котором Петя удобно разместил лебедку и свои гидрологические приборы. Москвичи, конечно, и не подозревают, каким прекрасным строительным материалом служит снег в июне. К сожалению, в снежном доме Кренкеля на ледяном полу радиостанции из трещин выступила вода. Придется Теодорычу перебираться в другую квартиру. Эрнст пошел готовить обед, хотя стряпни было немного, так как третий день едим одни, и те же борщ и кисель. Эрнст развел наше сладкое блюдо водой, но от этого кислоты в нем не убавилось. Я думаю, что завтра наш до крайности разжиженный кисель уже превратится в морс. После обеда Женя обрабатывал материалы гравитационных наблюдений, Шершов занимался титрованием, Эрнст мыл посуду. 13 июня. Кремкель и Федоров в 6 часов утра, как обычно, передали метеорологическую сводку на остров Рудольфа и легли отдохнуть часа на два. Ночью они плохо и мало спали. Мы с Петей возили снежные кирпичи для нового здания у гидрологической лебедки. Проверил состояние машинного отделения. Мы опасаемся за целость нашего мотора, так как непосредственно под ним проходит трещина, быстро заполняющаяся водой. С Петром Петровичем мы вытащили мотор и установили его на нарту. Здесь ему будет спокойнее. Федоров хлопотал со своими научными приборами. Он снял палатку, где вел наблюдение, разостлал ее, чтобы она просохла. Женя решил перенести палатку в другое место, ближе к жилой, чтобы при первом сжатии иметь возможность быстро спасти все ценные приборы. Я одобрил это решение. Четвертые сутки мы доедаем наш злополучный кисель-морс. Вместе с вкусными коржиками, изготовленными Эрнстом, этот кисель еще кое-как можно есть. Эрнст сегодня ходит именинником. У него, наконец, лопнул на спине нарыв, причинявший при движении такую боль, что тяжело было смотреть на Теодорыча. Мы поздравили его с избавлением от этой напасти. Я получил телеграмму от родной Володечки. Так во время экспедиции на Алдан в 1925 году я назвал свою жену Галину Кирилловну, которая мужественно разделяла со мной все трудности походов, а впоследствии зимовала со мной в бухте Тихой и на мысе Челюскин. Как она меня обрадовала! Ответил, что хорошо себя чувствую, постоянно думаю о тебе, родная моя. 14 июня. Из Москвы телеграфируют, что иностранная пресса проявляет огромный интерес к нашей научной работе. Агентство просит регулярно два раза в месяц сообщать о жизни и работе на льдине для заграничных газет. Отправились с Эрнстом на лыжах осматривать наше поле. Там, где была трещина, теперь большая река. Придется быть настороже, держать ухо востро, чтобы эта трещина нас не подвела. Шершов работал у лунки с лебедкой, я помогал ему. В полночь он начнет делать суточную станцию. Это значит, что 24 часа Петр Петрович будет находиться у лебедки. Федоров осматривал другую часть нашего ледяного поля и сообщил, что там также заметил большие разводья и трещины. Мы оказались на плавучем ледяном острове. Полярник Саша Погосов прислал шутливую радиограмму. В Москве низкая облачность, температура минус 10 градусов, видимость 2 метра осадки. Необходимо срочное вмешательство вашей фабрики. Примите заказ на хорошую погоду.